Глава первая. Он снял джезву с конфорки, поболтал в ней ложечкой и повернулся к зеркалу, чтобы побриться. Квартирёшка была так мала, что бриться там, где обычно бреются, было невозможно, тесно, и лужи потом приходилось вытирать на полу. Поэтому зеркало для соответствующего занятия висело над кухонной раковиной. «Ну, привет, Скагин», — сказал он своему отражению. Никто не называл его так последние 25 лет, и он сам почти убедил себя, что забыл это школьное прозвище, появившееся в классе, кажется, в третьем, когда детям нравится перевертывать слова, имена и фамилии, чтобы вместо обычных появлялись новые, яркие и непонятные. Прозвище прилипло сразу и тащилось за ним из класса в класс, нелюбимое и неотвязное. Сел пить кофе, открыл ноут, в почте не было ничего нового, кроме рекламных рассылок, залез в «Контакт», потом в «Одноклассники». Пусто. «А ты думал, они в очередь к тебе встанут, Скагин?» Неделю назад он поехал в свой родной городок навстречу одноклассников, четверть века все-таки, вроде бы надо повидаться. Когда еще? Того и гляди, встречаться будем только на кладбище. Балагурили, обнимаясь, смеялись, не узнавая друг друга. Вернее, не узнавал только он. Уехал сразу после выпускного, никогда не возвращался, никого не видал с тех пор. Остальные, оставаясь или вернувшись после армии, институтов, домой, как-то пересекались. У кого-то с кем-то были дела, кто-то с кем-то дружил с семьями. Даже в отпуск, бывало, вместе ездили. Он стоял на крыльце школы с какими-то незнакомыми, опузатившими, омордатившими мужиками. Они хлопали его по плечу, обнимали, смеялись. Скагин заехал-таки в родные пенаты. Он тоже смеялся. Вспоминал какие-то школьные шутки, не узнавал никого. Выкурил, стоя под форточкой, первую утреннюю сигарету, разогнал дым рукой. 3 года назад, или, может, 2, он, как многие, увлекся этими сайтами, зарегистрировался и там, и сям, нашел некоторых одноклассников, стал переписываться. Сначала было очень интересно. Сам удивлялся. Надо же, сколько лет никого не искал, не было нужды, а теперь вот пишу даже тем, с кем и не дружил-то особо. Но вскоре понял, что вся жизнь укладывается в 2 коротких послания. «Ты что? Ты где? А я вот». Обменялись, все, больше писать не о чем. Некоторое время переписывался в телеграфном стиле с Чарли. Девчонкой, с которой сидел в 10-м на физике, и с которой неожиданно для себя стал дружить. Не влюблялся, не ухаживал, не ходил, как они тогда говорили, а именно дружил с ней. Физичка рассадила класс, как ей показалось, правильным, и он оказался на последней парте с маленькой и верткой Чарли. С ней можно было разговаривать, и книги она читала те же, и музыку крутила, такую же, как он. Он приносил ей альтиста, получая за него мастера, а взамен записи машины, Юнону и Авось. Домой ее провожать не приходилось, жили в одном дворе. И класс, любопытный до всяческих любовей, как-то проглядел эту дружбу. А может, им все равно было, но их не дразнили. После школы и он, и Чарли уехали поступать и оказались достаточно далеко от своего города, она, правда, гораздо дальше, чем он, а села где-то на Волге, вышла замуж, потом другой раз и третий, но и эта переписка скоро себя исчерпала. Остались только дежурные поздравления со всеми подряд праздниками. Он перестал наведываться в соцсети совсем и удивился, когда вдруг посыпались послания от девчонок, приглашающие на встречу в честь 25-летия выпуска. Сразу после Нового года стали приходить, а встреча аж в феврале. Заранее приглашали, чтоб время скорректировать планы оставалось. А что тут корректировать? Суббота, утром сел в электричку, вечером обратно, всего и делов. Он долго думал, ехать, не ехать, вот все 2 месяца и думал. Вроде бы и надо хоть один раз на всех посмотреть, интересно же. А с другой стороны, чего там делать-то? Соберутся чужие для него люди, будут что-то говорить, надо будет им что-то о себе рассказывать. Что? Он всегда все долго обдумывал, хорошо ли будет, правильно ли, может, лучше не делать. А когда все-таки решал и делал, потом тоже сомневался, стоило ли. Ладно, поеду, не понравится, уйду, на вечернюю электричку еще успею. У него никого не осталось в родном городе, останавливаться было не у кого, а забронировать там гостиницу даже не приходило в голову.